Глава 31. У меня все болит. Что именно? Все. Ты весишь центнер, ты меня раздавил. Да ладно тебе. Чичо, как рекордсмен-слаломист, виляет между машинами, едущими по курсу Франчи. Потом на скорости вписывается в поворот, мы направляемся к пьяцце Эуклиды. Зато, несмотря на удачу Сэн, ты сегодня выиграл кучу денег в покер. «Да, мне сегодня фартило, это должно было тебе кое-что объяснить, хотя ты остришь на эту тему». «Насчет чего?» «Что недостаточно иностранки, Чичу хмыляется, и лужи. И даже лужи недостаточно. Завтра тебе надо явиться в офис с букетом цветов». «Да? А что, кто-то умер?» Чичу удивлен. «Умрешь ты, если этого не сделаешь». «У меня еще есть запасная карта». Если повезет, как сегодня, тогда да, может и выиграешь. Чичо выезжает на пьяцце Эуклиды, пересекает ее, влетает на Виа Антонелли, сворачивает направо, проносится на желтый свет и устремляется к Виа Венето. «Бато сегодня не показался тебе каким-то странным?» — спрашиваю я. «Нет, а что?» Он все время на телефон посматривал. Чичо мельком смотрит на меня. «И что? Что это значит?» «У него всегда была куча девчонок, но что-то он никогда не волновался. Когда мы играли, он обычно телефон выключает, а сегодня...» «Что сегодня?» «Он при каждой раздаче его проверял». Чичо минуту молчит. «Даже не знаю, что тебе сказать. Я как-то внимания не обратил». «Странно». «Что?» «Мне казалось, ты все замечаешь». «Ну, а если ты это заметил, почему у него не спросил?» «Не знаю, мне показалось не к месту». «Странный ты. Мне режешь все в лицо, а с Бату и Гвиду сантименты разводишь. Ах, все равно вечерок сегодня что надо». «Почему?» «Мы с тобой выиграли, а сейчас все растратим с девчонками. Вон они». Энн и Рейли стоят у выхода из оперного театра. Мужчины и женщины всех возрастов спускаются по центральной лестнице. Одни молча идут дальше, другие сбиваются в кучки и обсуждают спектакль. «Гораздо лучше, чем Петер Штайн. Помните, он поставил нос Шостаковича?» «Да, и мне это гораздо больше понравилось». «Ну, все эти нововведения излишни, на мой взгляд. Это чтобы ни на кого не походить, вот их цель. Но костюмы очень красивые». «А кто у них был художник по костюмам? Англичанин какой-то». «Странно, полная безвкусица». Энн и Рейли оглядываются по сторонам. Мы с Чичо выходим из машины. «Эй, мы здесь!» Мы размахиваем руками, и, наконец, Рейли нас замечает. Она делает знак «Энн», та радостно улыбается, так широко, что Чичо замечает это, хотя они стоят довольно далеко. «Красивая девчонка. Даже отсюда видно, как она рада тебя видеть». «Просто она ненавидит метро». «Да ладно. И такси тоже». «Теперь я понимаю, почему от тебя ушла Олеся. Ты циник». «В данном случае я правду говорю». «Да, но с Олесей-то что случилось? Ты не задавал себе такого вопроса? Ты пробовал анализировать, почему так произошло?» Энн и Рейли уже перешли площадь и подходят к нам. «Слушай, Чичо, у тебя было, бог знает, сколько возможностей задать мне этот важный вопрос. Но ты это делаешь именно сегодня, причем в ту самую минуту, когда к нам идут наши подруги. Тут должна быть какая-то логика. Объясни мне, а то я теряюсь в догадках». Чичо прикидывает расстояние. «Еще есть несколько минут». «Хорошо. Скажи мне одну вещь, Нико. Ты хоть раз признавался Олесе в любви? То есть ты говорил ей, насколько она для тебя важна, что для тебя значит ваши отношения? Ты говорил ей, я тебя люблю?» Он смотрит на меня внимательно, а я не знаю, что и сказать. Чичо разводит руками. «Дескать, вот видишь». Тут подходят Энн и Рейли. «Ой, спасибо, все было классно». Они обнимают и целуют нас, спасая меня из неловкой ситуации. Безумолку болтая, Энн садится в машину. Я сажусь рядом и тяну на себя сиденье. А Рейли усаживается впереди, рядом с Чичо. «Музыка была потрясающая, представь, я плакала. Я так волновалась. Вот смотри, как сердце бьется». Она берет мою руку и подносит к своей груди. Разумеется, Чичо смотрит на меня в зеркальце и смеется. «Ты еще и в покер выиграл». «He is a very lucky man». «Почему?» — Энн удивленно на него смотрит. «Во-первых, потому что он встретил тебя, а во-вторых, потому что сделал мне такой подарок — Рейли». О, Рейли тронута этими словами, может быть, потому что не ожидала их услышать. Она снимает с левого плеча сумку и крепко обнимает Чичо. Чичо снова смотрит на меня в зеркальце. «Понял, что я хотел сказать. Неужели трудно выдать пару таких фраз? Они так счастливы их слышать. Ну так доставим им такое счастье, а? Поверь мне, потом и тебе от этого будет хорошо». И он так резко сворачивает, что я падаю на Энн и едва успеваю подложить ей под голову руку, чтобы не раздавить ее. «Извини». «О, Энн улыбается. Мне приятно. Раздави меня любовью». Она говорит это как-то особенно, сопровождая таким взглядом, что мне хочется последовать указаниям Чичо и тут же сделать свое признание, длинное и цветистое. Но в таком случае это будет как бы вынужденное признание. Вот у меня и отговорка есть. Чичо включает магнитолу и ставит диск. «Так, что делаем? Катаемся или в гостиницу?» «Ночь такая длинная», — Энн смеется. «Она только началась». Вскоре мы подъезжаем к обелиску в Эуре. Примечание. Новый район в Риме. Обелиск на площади установлен в 1959 году, посвящен Маркони. Конец примечания. Чичо снова делает головокружительный пируэт и на бешеной скорости объезжает вокруг обелиска так, что колеса визжат. Энн и Рейли хохочут и кричат, как ненормальные. Чичо выруливает на Виа Шопен и паркуется перед Спацио 900. Примечание известное в Риме — клуб с дискотекой. Конец примечания. Потом выходит из машины, как Брюс Уиллис в самом своем известном фильме. «Эй, Данила, держи!» Чичо кидает ключи от машины служащему, типу лет 30, волосатому и с животиком. Тот ключи не поймал, и они падают на землю. Мы, как ни в чем не бывало, входим в Спацио 900. «Эй, Нико, сегодня здесь Какалута работает, слышишь, какая музыка?» Чичо, пританцовывая, нагибается и с неожиданной ловкостью пролезает под веревкой. К нему с решительным видом направляется вышибала, но, разглядев его, лишь качает головой. «Ты в своем репертуаре, Чичо, как всегда. Сколько вас? Четверо? Хорошо». Вышибала Альчесте направляется к директору Фрицу. Тот, как всегда, бесконечно элегантен. Французские усики, хитрые голубые глаза за очками, и очки у него каждый раз в новой оправе. Фриц выслушивает Альчесте, тот указывает ему на нас, шеф приветственно поднимает руку и что-то ему дает. Альчесте подходит к нам и протягивает Чичо 4 билетика. «Развлекайтесь, только внимательнее». «Это еще почему?» «С вами такие красотки, а здесь полно чудаков на букву «М».» Чичо улыбается. «Мы умеем защищаться. А если что, ты нас прикроешь». Альчесте смеется. «Класс, Чичо, лакедемоняне. Навсегда. И мы выходим». Что он хотел сказать последним словом? Чичо берет под руку Рейли, как будто она его девушка уже лет 100. «Да ничего, мы так всегда прощаемся. Я ему написал диплом». «Ты?» «Да я, а что?» «Он закончил юридический. Видишь, какая жизнь настала. Он мог бы стать прекрасным адвокатом, а из-за кризиса должен вышибало и работать». «Если он диплом благодаря тебе получил, то я сильно сомневаюсь». «Ну, мне или не мне, какая разница? Сейчас любую тему можно из интернета скачать, понял?» «Мы договорились. Я ему пишу диплом, а он впускает меня в те места, где работает вышибалый». «Понятно. Если надо, он мне и кое-какие юридические советы дает». Мы входим в это адское место. Энн то и дело на что-то показывает Рейли. «Мы хотим пойти потанцевать?» «Конечно». Сняв с плеч сумки, девушки снимают пиджаки и засовывают их в сумки, чтобы не мешали. Да, забавные у этих американок привычки. Чичо тоже замечает это. «Нет-нет, так не пойдет. Когда вы с нами, у вас нет проблем». Он вынимает пиджаки из сумок, кладет их на соседний столик и снова идет к Альчесте. Я вижу издалека, как он показывает на нас, потом на стул. Альчесте кивает и что-то шепчет ему на ухо. Чичо крутит пальцем у виска, показывая, что тот сошел с ума. Альчесто что-то снова ему шепчет. Чичо смеется и хлопает его по плечу. Качая головой, он возвращается к нам, пританцовывая под музыку Daft Punk. «Блин, этот Какалуто не дурак. По крайней мере, двадцатку за вечер имеет. Но он того заслуживает, черт побери. Вечно ты про деньги. Что тебе Альчесто сказал?» «А?» — Чичо подталкивает меня к столу. «Давай здесь сядем. Сначала скажи, что он тебе говорил. Да не волнуйся ты так. Ты опять ему что-то наболтал». Чичо тяжело падает на диван, увлекая меня за собой, и я оказываюсь среди черных кожаных подушек. «Мы сегодня на всех парусах пойдем. Спокойно. Эх». Он подзывает официанта. «Принесите нам два рома и колу, спасибо». «Я не хочу ром и колу». Парень останавливается в нерешительности. Чичо, смеясь, бьет меня по колену. «Ай, какой ты нежный. Я хочу пить, два рома для меня. Неужели ты думаешь, я бы тебе заказал что-то, не спросив тебя?» Официант с подносом, похоже, теряет терпение. «Так что ты берешь?» Чичо распластался на подушках. «Спокойно, красавчик. У нас целая ночь впереди. Мы в гостях у принца Колонны. А ты будь повежливее, а не то без чаевых останешься». Я сглатываю слюну. «Мне джин-тоник». «Еще шампанского принеси с четырьмя бокалами». Официант безмолвно удаляется. Эти мальчишки всякое уважение потеряли. Да он нашего возраста. Года на два младше, это большая разница. У нас уже опыт жизни есть, а он, похоже, еще его не набрал. Ну ладно. Чичо встает и начинает плясать перед столом. «А что, принц на самом деле все оплачивает?» Чичо подмигивает мне и танцующей походкой, безупречно соблюдая темп, направляется к Рейлиен. Вот он уже рядом, народ расступается, Чичо с кем-то здоровается и, крутанувшись вокруг собственной оси, целует Рейли, как будто она его единственная девушка. «Я оставлю». Это вновь появляется официант. Он ставит два рома, мой джин-тоник, ведерко, полное льда, и бутылку шампанского с четырьмя бокалами. «Да». «Хорошо, только распишись здесь». Он протягивает мне блокнот, я ищу взглядом Чичо, чтобы получить от него разрешение, но он самозабвенно танцует в окружении Рейли, Энн и всей остальной толпы. Тогда я оборачиваюсь к вышибале. К счастью, он смотрит на меня и кивает. Тогда я беру блокнот и, все же немного сомневаясь, ставлю подпись, которая может обозначать все, что угодно, кроме Никола Мариани. Молодой официант, даже не взглянув, сует блокнот в карман и теряется в толпе. Я оборачиваюсь к Альчесте, благодарственно машу ему рукой, и мне хочется сказать ему «Лакиты Баняни», но я не успеваю, он отворачивается. Мне ничего не остается, как выпить свой джин-тоник. Он холодный, хорошо перемешан. Я делаю глоток, потом другой, и выпиваю все без остатка. Чувствую себя настоящим принцем Колонны. С такими мыслями я выхожу в центр круга и танцую вместе со всеми. Приблизившись к Чичо, ору ему в ухо. «Чичо! А, что тебе? Все оплачено!» «Да знаю я о другом. Ты не боишься, что тебя застукают?» «Кто это?» — он удивлен. «Как кто? Твои подружки?» «Сплюнь через левое плечо». Он танцует, как ни в чем не бывало. «Сегодня вечером мы как бы играем у Бато допоздна. Они сейчас обе спят, прислали мне СМС. И потом здесь 3000 человек. Это надо быть полным идиотом». Он продолжает танцевать с удивительной безмятежностью. А музыка заводит. Диджей впрямь молодец. Он ставит и хаос, и латиноамериканскую музыку, и техно, и электронную. Мы то и дело возвращаемся к столу. Чичо уже выхлестал оба рома и теперь открывает бутылку шампанского, наполняет бокалы и поднимает их высоко вверх. «Спасибо, принц Колонна». «Принц, супер, спасибо». Рейлиен с ним чокаются, выпивают бокал, потом еще, и мы снова идем танцевать. Раскинув руки и зажмурившись, мы ритмично танцуем под музыку «Feel this moment». Потолок кружится перед глазами вместе с разноцветным шаром. «Питбуль супер!» «Да, нам он нравится!» Девушки прыгают от восторга. Мы возвращаемся к столу. Появляется еще одна бутылка шампанского. На этот раз Энн и Рейли первыми высоко поднимают свои бокалы. «Спасибо, принципале Колонна». «Не принципале, а принц». «Ладно, принципале тоже неплохо звучит». И мы снова танцуем под музыку Менгони, Пинг, Бруно Марса, Макса Гатца, Улы. Между танцами что-нибудь выпиваем и снова танцуем. Чич куда-то отлучился, и я снова беспокоюсь. Что он опять замыслил? И чем это закончится? Слежу за ним издалека. Вот он уже рядом с диджеем, что-то ему говорит. Какалута с улыбкой кивает. Чичо поднимает кверху ладонь. Он идет к нам, а тем временем музыка меняется. Это песня Эроса. Примечание: Эрос Рамазотти, известный итальянский певец. Конец примечания. Чего ты от нас ждешь? И думаешь ли ты о нас вообще? Знаешь, что и Лазурное море? Все очень довольны инициативой Чичо. Обнимаются и становятся в пары. Начинается медленный танец. Все как будто ждали этого момента. Во всем Спацио 900 приглушают свет. Рэйли стоит с опущенными руками и плачет. Она смеется и плачет одновременно. «Yes», — к ней с улыбкой подходит Чичо. «Эта песня звучала вчера вечером». Рэйли прижимается к нему и прячет лицо у него на груди, между цепочками и прочей навешанной на нем ерундой. Я спрашиваю себя, не снится ли мне это? Я ощущаю себя участником итальянского варианта шоу Трумана под управлением великого режиссера Чичо. Примечание: шоу Трумана — американский фильм, 1998, где жизнь главного героя в центре реалити-шоу идет по заранее написанному сценарию. Конец примечания. Но тут я чувствую, что мне на плечи ложатся руки и понимаю. Нет, все правда. А если все же тут есть скрытая камера, это самый приятный розыгрыш, какой только можно придумать, потому что я особенная. Я закрываю глаза и танцую с ней. Эрос молодчина. Так прекрасна эта наша с тобой пора, что нас влюбила. Она так прекрасна, но нет настоящей любви, которая не нуждалась бы в заботе. И я целую Энн. Она кладет голову мне на грудь. Сколько же времени я не был здесь? Я смотрю на Энн. Она, закрыв глаза, раскачивается в такт музыки. Она красивая, это правда. Но что может понимать американка? Обычно они ходят в сопровождении полных дебилов, сходят с ума от самых отстойных мужиков. Почему у иностранок нет вкуса, свойственного нашим итальянкам? Мы всегда смеемся с Чичо, когда, сидя на пьяцце на воно, видим, с кем ходят иностранки. С отстойными парнями, ненужными итальянкам. Но у Чичо есть две подруги. А меня-то бросили, значит, я тоже отстой. Я не успеваю закончить эти рассуждения, меня отрывают от Энн. Кто-то хватает меня за руку, и я слышу дикий крик, перекрывающий музыку. «А, теперь все понятно. Ты такой же, как все, даже хуже. Ты самый большой мерзавец из всех, кого я знаю». Глазам своим не верю. Она стоит передо мной, уперев руки в бока, глаза налиты кровью, смотрит на меня с ненавистью, потом переводит взгляд на Энн, и он становится еще более яростным. «Ну, так что ты мне хочешь сказать?» «Но, Луж, Бенедетта, почему ты так злишься?» «Почему? Ты меня спрашиваешь, почему?» «Да, почему?» «Потому что после того, что у нас было, ты мне даже сообщения не прислал. Хуже того, я тебе писала, а ты не ответил». «Может быть, я его не получал?» «Я полчаса назад тебя отправила». «Серьезно, я ничего не получал?» «Ладно, хватит, развлекайся дальше, я ошиблась. Во всем». Лужа поворачивается, чтобы уйти, я пытаюсь ее остановить. «Оставь меня в покое. К сожалению, увидимся на работе». Это она произносит с долей сарказма, как будто хочет сказать: «Ты мне еще за это заплатишь», и уходит. «Ну вот, так я и знал. Я толкаю в бок Чичо. Ну как это возможно? Здесь 3000 человек, как тут можно встретиться?» Чичо пожимает плечами. «Ты просто притягиваешь несчастье. В любом случае, хорошо, что это случилось. Все встало на свои места, и твоя совесть спокойна. У тебя могла бы быть куча проблем, а теперь она поняла, что это был просто секс». И он снова погружается в танец. Звучит песня Калифано, все остальное ерунда. Прямо как специально для этого момента. Ко мне подходит Энн. Примечание: Франко Калифано, итальянский певец, актер, поэт и писатель. Конец примечания. «Эй, я знаю, ты так страдал из-за этой девушки. Я представляла Олесю другой, серьезно. Но ты мне нравишься еще больше за то, что ты чувствуешь к такой девушке». Энн крепко меня обнимает. Чичо замечает эту сцену, подходит и орет мне прямо в ухо. «Нифига, она думает, что лужа — это Олеся, и потому ты ей нравишься еще больше, прикинь? Сегодня вечером ты можешь просить все, что пожелаешь. Ну, ты и мастак».